Вот люди, которые изучают историю, изучают ее не поверхностно, в том числе историю нашего братства. Сегодня большой корпус историков работает с архивными материалами, документами. Они часто задают такие вопросы. Почему в 69-м году Совет Церкви призвал к регистрации, а в 75-м году стал требовать, чтобы аннулировать все заявления о регистрации? Почему впервые в юриспруденции советского государства в 70-е годы появился термин «автономная регистрация»? Что бы это значило? Еще такой вопрос. Если разделение 61-го года вы называете пробуждением, то как объяснить разделение внутри Совета Церкви в 70-е годы по признаку автономной регистрации? Это тоже пробуждение, спрашивают они. Эти вопросы обсуждаются на исторических конференциях, пишутся монографии, защищаются дипломная работа, однако эти вопросы истолковываются, на мой взгляд, неверно. И я так для себя сделал вывод, что история стала полем битвы за умы людей, которые пришли в 90-е годы в церковь. И эксплуатация происходит незнание, невежество, с одной стороны. С другой стороны, есть сознательный умысел, чтобы вложить в сознание короткую установку. Всех бы это плохо, Совет Церкви еще хуже. Вот если удастся на библейских курсах, богословских семинарий вложить вот эту маленькую программку, что всех бы это плохо, а Совет Церкви еще хуже, цель достигнута. Эти люди никогда не потянутся в наши общины, они никогда не скажут спасибо за журнал «Вестник истины». Эти люди, которые пришли в 90-е годы, никогда не выскажут добрых симпатий в сторону тех страдальцев, которые действительно полагали души свои за овец. И вот мой доклад, друзья, мой обзор на основании архивных документов – 70-е годы. Откуда появились протестные настроения в нашей среде, которые родили большие переживания? По-моему, около 40 общин пережили разделение на Украине, в России, на Кавказе, в Молдавии, в Западной Украине. И кто содействовал этим протестным настроениям? Друзья, прежде чем я перейду вот к материалам, документам, я бы хотел бы и Слово Божие прочитать. Протестные настроения, которые появились сразу же, как только Моисей пришел к братьям своим. Первая волна протестных настроений среди старейшин. Книга Исход, 5 глава, с 19 стиха. «И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: да видит и судит нам Господь, вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Братья, в предыдущей главе написано, что вот эти старейшины и сынов Израилевых, когда увидели все знамения, которые Моисей совершил перед ними, когда Моисей и Аарон пересказали все слова, которые Господь заповедовал, написано о том, что «и поверил народ, и услышал, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились, и поклонились». Братья, совсем немного времени прошло. Первое испытание. Фараон сказал солому не давать, а количество кирпичей оставить прежним. Потом за то, что народ израильский, кстати, приставники были по линии египтян, а надзиратели были из числа народа израильского. Надзиратели евреи должны были отчитываться перед приставниками, отдавать норму кирпичей. И вы знаете, когда вот они вошли вот в эту полосу, то есть вот этот указ вошел в действие, принял силу, народ израильский разошелся по всей земле египетской в поисках соломы, норму не стали давать, и вот что интересно, вот написано в 5 главе, что надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили и над ними и представники фараона, били их, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей. Вот знаете, эти люди, которые вчера радовались, что Бог посетил их, и они были убеждены, что это действие Духа Святого. Это Бог пришел. Не сомневались, друзья, они встретились с первой трудностью. Их били, они побитые возвращаются к фараону, защищая свои гражданские права, право на труд, что с нами не так поступает. Поняли, что фараон стоит на стороне тех, кто били. Ситуация не меняется к лучшему. И вы знаете, вот тут рождаются вот эти слова. «Да судит Господь вас, вы хотите убить нас». Братья, а что осталось от вчерашнего откровения, что Господь посетил нас? Это те, которые должны были стоять рядом, радоваться пути Господню. Господь открыл пути свои Моисею. А что от этой радости сегодня осталось? Ничего. Моисей остался одиноким. И он не только одиноким остался, он сам немножко, вот по тексту видно, что пришел в такое состояние переживания. Господи, ты избавить не избавил, а народу еще хуже стал. Но ведь же благословение печали с собой не приносит. Отчего эти печали? В чем смысл этих страданий? Братья, в нашей среде было то же самое. В 61-м году, как только получили первые послания, многие верующие радовались, говорили, Дух Святой, Бог посетил нас. И сразу думали, произойдут мгновенные перемены. Напишем о съезде, дадут съезд. Напишем о том, что вот это плохо, станет хорошо. А вы знаете, десятилетия проходят, и хорошо не становится. Становится еще хуже. Еще хуже становится. Съезда нет. Начались аресты. Эти, кто написали, отлучили. Отлученных потом штрафовали, лишали родительских прав, в психбольнице, в армиях били, избивали, в лесах собирались. И от каждой зарплаты 50 рублей штрафа надо было платить. И через 10 лет... Вот этих людей, которые с радостью откликнулись на этот призыв и говорили, точно Господь, Бог посетил нас, эти люди стали говорить, да судит Бог вас, да судит вас Бог. То есть в среде нашего народа появились из тех, кто с радостью пошли, протестные настроения. И эти протестные настроения должны были во что-то оформиться, в какую-то форму. Друзья, прошло еще некоторое время, Моисей идет к народу, он приходит к Богу, Бог говорит, путь правильный, я ожесточил фараона, ты увидишь, я Господь, иди народу перескажи. Он пересказывает народу, друзья, реакция народа, смотрите какая, 6 глава 9 стих, Моисей пересказал это сынам Израилевых, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Вчера они поклонились, а сегодня они уже слушать его не хотели. Почему? Они не могли понять, если благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит, отчего эти все печали? Братья и сестры, те люди, которые встали в 61-м году и ставили свои подписи с радостью, они стали думать, а к чему все это? И когда конец? И вообще конца никакого не видать. Друзья, и вот в какой смысл был этих бед и бедствий? Господь переплавлял, за все надо было платить цену, золото должно быть переплавлено. И Господь готовил победу, но не без борьбы. Господь готовил сегодняшний юбилей 50-летия, но не без того, чтобы платить цену. И Господь смотрел, и Моисей оставался одинок. Братья и сестры, Геннадий Константинович тоже часто оставался одиноким. Одиноким среди своих. Одиноких среди сподвижников, с кем вместе начинал служение. Павел Афанасьевич Якименко вместе. Потом другая ситуация. И целый ряд других можно братьев приводить. Он часто, но он никогда не терял вот этот путь Господень, курс. Он видел, что это Божий путь, и он понимал, что Господь всемогущ. У Бога нет слабых десятилетий, когда Он не силен или когда Он не всемогущ. У Бога слабых десятилетий нет. У Бога всегда во всемогуществе своем, и нам нужно идти, если даже путь наш еще более сужается, то не всегда будет тьма, и Он всегда тут линию четко выдерживал, хотя оставался часто одинок. И вот одна волна за другой, одни братья уходили с подвижники, другие уходили, третьи уходили, а Он оставался на том посту. удерживал тот курс, который Господь ему открывал. Друзья, я хочу сказать, что это очень серьезная битва была духовная. Это серьезнейшая брань. И когда нам сегодня историки говорят, а в 61-й год это было, вы говорите, пробуждение, а 71-й год, а вот эти все расколы, которые были у вас, это что, пробуждение? Это что, Дух Святой? И я хочу сказать, это Дух Святой. И позвольте мне представить вам некоторые документы, откуда в нашей среде рождались эти протестные настроения, и как они формировались, и как внешние помогали этим настроениям. Братья, вот если у фараона была солома таким рычагом, через которого он воздействовал на сознание египтян, вернее, народа израильского, то в нашей среде это был вопрос регистрации. Рычагом, при котором внешне формировали нужное мышление или меняли сознание народа Божьего и оказывали определенное воздействие на сознание народа Божьего. И вот вопрос легализации, ну, понятно всем это слово, да, регистрация, легализация, то есть статус легального существования, определенная свобода, она имела несколько очень важных периодов. Прежде чем я скажу о 70-х годах, позвольте немножечко предыстории. Ключевым моментом был 26-й год. До 26-го года церкви были зарегистрированы без каких-либо условий, церкви не навязывали никаких условий, поэтому они существовали в таком, ну, режиме без нарушения Слова Божьего. Но в 26-м году один из уважаемых братьев в своем докладе сказал следующие слова. В лице советского государства мы имеем такое государство, которое положило конец гонениям прежнего времени. Государство теперь требует нас к ответу и хочет знать, кто мы, кучка ли анархически настроенных сектантов, готовых по всякому поводу уйти в подполье или выселиться из страны, или мы серьезное и мощное религиозное движение, претендующее на духовное водительство в стране, которое, постепенно разрастаясь, втягивая в себя широкие массы населения, желает и может влиять на общественное мнение, на социальный государственный уклад и даже на законодательство. А мы как раз последнее и претендуем. То есть за этим кадром, за этим съездом наблюдал Тучков, руководитель секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности. И для того, чтобы получить эту вожделенную легализацию, требовалась цена. За эти вексели надо было платить. Чем платить? Платить лояльным отношением к военному вопросу. Именно этот вопрос похоронил два союза, и евангельский, и баптистский. И именно этими устами было вот ради вот этого вожделенного статуса легализации по отношению к этому антирелигиозному государству, это был осмысленный шаг, друзья, это был компромисс. И первое серьезное расслоение в нашем баптистском, евангельско-баптистской среде, оно было именно в 26-м году. Значит, как только был вопрос принят военный на этом съезде, сразу от всех зарегистрированных церквей по всей стране потребовали в устав внести отдельный пункт по военному вопросу и перерегистрация всех общин. Те общины, которые не согласились с военным вопросом в таком виде, как там было принято на съездах, а это была Красновородская церковь, это был Северный союз баптистов, они не прошли перерегистрацию, они ушли в вузы, ушли под расстрелы, ушли в ссылки, в лагеря. То есть в 26-м году произошло расслоение. Те, кто остались на позициях Евангелия, и те, кто тянулись к этой вожделенной легализации любой ценой. То есть вопрос легализации, он стал краеугольным камнем, на котором нужно было строить вопросы съездов, книгоизданий, библейских курсов, как будто бы все домостроительство завязано на этом вопросе. Без этого, то есть от этого вопроса зависело все остальное. И были отдельные верные люди, которые понимали, что церковь должна быть независима, на съездах внешне не должны присутствовать. Они шли в вузы, и уже Шилов в 27-м году на съезде, простите, на следствии, Макарову, следователю, который вел его дело в ленинградской тюрьме, когда Макаров к нему пришел с вопросом, поддерживаете ли вы решение 26-го съезда? Что вы об этом скажете? Если вы поддерживаете, мы вас отпускаем, соберете съезд Северного союза баптистов, и все, и вы будете на свободе. А он сказал так, следователь, для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии. Если съезды принимают решения, которые не обоснованы Писанием, они не являются обязательным для моего исполнения. Ему дали 3 года, отправили в Соловецкие концлагеря, и длинная вереница узников, которые стояли на позициях евангельских, которые не тянулись к этой вожделенной легализации, сначала были отправлены в Соловки, в Нарымский край, в Туруханский край, в Казахские степи и закончили свой жизненный путь на бутовских полигонах. Итак, 26-й год, это был принципиальный год. Следующий, друзья, момент, это 29-й год. Вы знаете о том, что было постановление в ЦИК о религиозных объединениях, которое существовало 60 лет в нашей стране. Оно запрещало обучать детей религии, привлекать детей к участию в хорах, в оркестрах, оказывать материальную поддержку своим членам, организовывать детские, юношеские, женские, молитвенные и другие собрания по обучению религии и проповедовать Евангелие вне стен молитвенного дома. То есть район деятельности служителей культа религиозных проповедников и наставников ограничивается местом жительства членов и целый ряд других ограничений. В то время, когда это постановление вышло, друзья, Одинцов Николай Васильевич, который был председателем Союза Баптистов, написал некоторое время спустя, находясь в вузах, из уст написал замечательные слова, которые были цементирующими позиции верности для многих тех, кто тянулись к чистоте и святости. Он написал в своем письме, в частности, такие слова. «Постановление о религиозных объединениях – это не последнее слово в цепи адского замысла атеизма, чтобы попытаться поставить на колени верующих, детей Бога живого перед Богом мира сего ваалом атеизма. Многих верных своему Господу, братьев и сестер, безжалостный по своей бессмысленной жестокости, бесчеловечности атеизм, бросит в тюрьмы и лагеря. Верный же своему учителю Иисусу Господу нашему будет идти вперед и не остановится. Путь, указанный Спасителем, правильный и верный, и верующий, любящий своего Господа, никогда не станут на путь компромисса с безбожием, с атеизмом». Братья и сестры, вот это был верный домостроитель, который закончил свой жизненный путь в Москве. Он был расстрелян 7 марта 1937 года, похоронен на Донском кладбище в Москве. И кто из вас желает, можно прийти на его могилку и положить букетик цветов. Там его сначала расстреляли в лубянских подвалах, потом его тело доставили в крематорий Донского монастыря, а потом тело его кремировано, то есть прах, был брошен в могилу №1, могила невостребованных прав, где находится примерно 10 тысяч невостребованных прахов. Поэтому я предлагаю, если такая возможность будет, прийти на это место, которое связано с историей и вот этого, где обрел конец этот подвижник, служитель нашего братства, мученик. Вот этот призыв, друзья, он отражает позицию всех верных в то время. Друзья, каждый служитель, как только вышло законодательство религиозных культов, оно существовало в нашей стране 60 лет до 90-го года, каждый служитель церкви стоял перед выбором «Христос или путь компромисса?». И произошло массовое расслоение. Для тех, кто шли путем Божьим, путь праведника прям, и для тех, кто избирали кривые пути, шли сначала на сотрудничество, потом шли на предательство, и потом шли на все уступки и теряли спасение в конечном итоге. Друзья, в 30-е годы этот путь верности, он закончился многими могильниками, расстрелами. В 60-е годы мы тоже помним, какой цены это стоило. Каждого служителя, который судили в 60-е, 70-е годы, в приговоре есть такая строчка «За неповиновение законодательству о религиозных культах». Когда Михаил Иванович на суде, судья спросил, «Вы признаете себя виновным в нарушении законодательства?» Он говорит, «Я виновным себя не признаю, но я нарушал, нарушаю и буду нарушать законодательство, и это я буду сознательно делать, потому что я служитель Божий и иначе поступать не могу». Это была осмысленная, осознанная позиция верности. То есть это как золотой истукан, который стоял. Одни ему поклонялись, а другие стояли и стояли прямо, и выстаивали до смерти. Следующий этап в вопросах легализации – это программа «Объединяй и властвуй». В 1944 году был создан ВСЕХБ, и 1/3 всех церквей были зарегистрированы, как вы знаете, как мы уже сегодня слышали. А позже к этому союзу был присоединен союз меннонитов и союз христиан веры евангельской. То есть была выстроена четкая вертикаль власти. И через духовный центр, и всех тех, кто был зарегистрирован под руководством этого духовного центра, они все были под контролем, но не главы Господа Иисуса Христа, а других органов. Друзья, следующий ключевой момент – это 64-й год. До 64-го года, начиная с 49-го по 64-й год, вообще регистрации не было. И вы знаете, произошел перелом в вопросах легализации. Легализация в 64-м году стала инструментом подавления духовного пробуждения. Что произошло? Как только увидели, что движение инициативной группы оргкомитет набирает силу, было совещание в Кремле вместе с Анастасом Ивановичем Микояном и со всеми силовыми министрами, что надо подорвать основы оргкомитета. Они вот-вот захватят в свои руки движение, все баптистское движение. И для того, чтобы подорвать их влияние, необходимо в срочном порядке съезд дать и необходимо в срочном порядке зарегистрировать под всех Б, всех, кто этого, как бы на это согласен с этим. То есть просто так регистрации не было, а только по признанию духовного центра всех Б в то время. Тысячи заявлений было от нашей среды, от наших общин. Но вы знаете, какие были заявления о регистрации? В этих заявлениях было написано: «Просим нас зарегистрировать на основании Слова Божьего». Такой регистрации в Советском Союзе не существовало. Существовала регистрация на основании законодательства религиозных культов. И поэтому на все заявления признаем Совет Церквей своим духовным центром, на основании Библии, район деятельности до края земли. Друзья, на все эти заявления было написано «отказать». И поэтому на все, когда наших братьев судили и спрашивали, почему ваша церковь не зарегистрирована, они отвечали: мы писали, мы просили, а нам было отказано. Мы хотели проповедовать до края земли, а вы нам предлагали регистрацию только в район деятельности по месту жительства. А с такой регистрацией мы не согласны. То есть в 60-е годы легализация церкви была превращена в дефицитный товар, а затем предлагали ее по завышенной цене на условиях соблюдения законодательства религиозных культов и признания ФСБ своим духовным центром. Братья, еще очень важно, что законодательство религиозных культов, оно альтернативно Евангелию. Либо Евангелие надо выбросить и оставить законодательство, либо законодательство надо выбросить и оставить Евангелие. Потому что Господь говорит, что надо помогать святым, в нуждах святых принимать участие. Законодательство предписывает, запрещено организовывать кассы взаимопомощи, ну и целый ряд других вопросов. Поэтому позиция наших братьев была такая, что регистрация, как регистрация велосипеда или мотоцикла, как регистрация ребенка, как регистрация брака, как регистрация дома построенного по месту жительства, фиксирующий, пожалуйста. Но выполнять вот это антиевангельское законодательство мы не можем, потому что это против нашей совести. Друзья, когда вот все старшие пресвитеры поехали по всем церквам, и стали предлагать, вот сейчас наступило такое время, когда можно регистрироваться. Вот сейчас вы добивались, вам нельзя, вот, а теперь можно. Вот в это время оргкомитет выпустил свое обращение, где была такая очень важная цементирующая истина для всех тех, кто хотели жить в свободе во Христе. Мы не против регистрации, но регистрация под началом всех Б – это сотрудничество с духовными прелюбодеями, с предателями дела Божьего. Церкви не нужно молитвенных домов, где не будет Христа главы ее, где на воскресном богослужении служитель будет красноречиво осуждать поступок Иуды, а в понедельник со спокойной совестью будет сидеть в кабинете уполномоченного по делам религиозных культов и совместно с ним плести сеть для ослабления и подавления дела Божьего. И еще в 65-м году тоже была очень важная истина заложена, призыв к народу Божьему в братском листке. Для церкви Иисуса Христа важнее всего не то, чтобы быть зарегистрированной или иметь молитвенный дом, но чтобы, не изменяя учению Иисуса Христа, остаться такой же церковью Божией, какой она должна быть по Писанию. Мы не можем и не должны изменять указаний Слова Божьего. Если же нас не станут регистрировать на законных условиях, то мы должны будем пойти на любые лишения ради того, чтобы сохранить верность главе церкви и спасителю жизни нашей Иисусу Христу. Запись В 1966 году Георгий Петрович и Геннадий Константинович судили в Москве в ноябре месяце. И вот в своем слове Геннадий Константинович по поводу регистрации сказал тоже очень важные слова. «Совет церкви не против регистрации на законных основаниях, но церкви боятся ее как огня, потому что она приводит к незаконному вмешательству атеистов в жизнь церкви. Если власти говорят, этот может быть пресвитером, а этот нет, то это незаконное основание. Если нам будут указывать, как вести духовное служение, то мы не можем принять на таких условиях регистрацию. И никакие законы, никакой суд не докажет мне, что нужно принять такую регистрацию». Братья, прошло первое десятилетие. Прошли аресты, суды, лишение родительских прав, конфискация имущества, расхищали имения. И вы знаете, после... Когда братья собрались на первое всесоюзное совещание в 1969 году, то мне очевидцы рассказывали такой очень важный момент. Многие съехались, бывшие узники и уставшие от гонений. Уставшие. И вот это ощущение усталости, что на следующий срок согласиться было тяжело идти. Многие уже к этому времени один-два срока отбыли в вузах. И тогда... Встал Голев Сергей Терентьевич, старец, один из самых пожилых в то время, опытных братьев. Он сам в вузах сталинских лагерях 25 лет отсидел. И обратился к братьям с такой вдохновляющей фразой. «Братья, до сих пор мы с вами учились страдать, а вот сейчас давайте будем учиться умирать ради Христа». После этих слов братья встали на колени, и какой-то прилив духовных сил. Этот старец много не сказал, но он ободрил, что надо иметь приговор к смерти, борьба еще не закончена, только 69-й год, братья. И вот именно в 69-м году это был тоже определенный порог. В 70-х годах власти решили изменить тактику. Там были тоже стратегии по борьбе с братством. Эти стратегические центры были в идеологическом, эти все идеологи находились в ЦК КПСС. Оттуда это был директивный орган, откуда шли указания на места. И они решили изменить тактику. Так как есть целый ряд лиц, уставших от гонений, которые не готовы идти еще во всех бы, но они уже не готовы поддерживать курс Совета Церкви и не хотят дальше идти этим путем, давайте предложим им автономную регистрацию. Не под духовным центром всех бы, но и не под Советом Церкви. Мы же его не признаем, Совет Церкви, не признаем. Значит, предложим им на автономных условиях, самостоятельно от всех духовных центров. То есть была сформировалась третья сила – то есть третий союз, есть Совет Церкви, есть всех бы, а теперь надо создать третью силу. Надо создать братство независимых церквей. То есть надо создать много автономных церквей, потом их объединить между собой, чтобы они были переходным мостом для переговорного процесса между всех бы и Советом Церквей. И стали с каждым беседовать, искать этих уставших от гонений людей, которые не хотели и не готовы были идти следующие узы. И вы знаете, это были одаренные, это были талантливые, это были люди во многом одаренные. И с ними стали договариваться, выторговывать, предлагать свои услуги. И была создана вот эта третья сила. И вот я хотел бы показать, что семь направлений борьбы с нашим братством. ЦК КПСС, откуда шли все директивные органы, то есть все указания на места. КГБ, это вербовка агентуры, прослушка телефонов, переиллюстрация корреспонденции, судебные процессы. Если надламливались во время следствия, то отпускали досрочно прямо суда домой. Если не надламливались, давали повторные сроки заключения. Совет по делам религии через штат уполномоченных на местах также оказывал сильнейшее давление на братство. Всемирный союз баптистов, Европейская баптистская федерация, Билли Грэм, они тоже были использованы как рычаг давления против нашего братства. Их приглашали в Советский Союз для того, чтобы они их устами сказать, что церковь должна покоряться высшим властям, что баптисты во всем мире, они законопослушны, они покорны, только вот и так далее. То есть их использовали для того, чтобы они увеличивали страдания гонимой церкви. Всех Б через штат старших пресвитеров, пленумы, воззвания, миротворческие комиссии всевозможные и независимые церкви или автономные церкви. Вот это третья сила, которая была создана в 70-е годы. Почему, если в 44-м году объединяй и властвуй, когда центр духовный полностью под контролем властей, тогда надо объединять. Все другие союзы объединяют. А когда центр духовный не под контролем у сильных мира всего, тогда надо разделять. И вот это братство независимых церквей или группа автономных независимых церквей, которых появилось в 70-е годы около 20, в 80-х годах еще примерно 20-30, их уже в конце 80-х годов, когда Михаил Иванович освободился из УЗ, к нему прислали от совещания, которое проходило в Кишиневе, группой служителей независимых церквей, записку: «Михаил Иванович, нас уже 80. Присоединяйтесь к нам, у нас будет 2 дня совещания». А он только освободился из тюрьмы в 86-м году. Нас уже 80. Михаил Иванович этому гонцу говорит: «Передайте, что я подожду, когда вас будет 250». Помните насчет кадильниц золотых? Да. Я, говорит, подожду, когда вас будет 250. Нас уже 80. Это сила. Это уже сила, чтобы расшатывать братство. Так вот, эта третья сила начала формироваться, начиная с 70-х годов. Инициатива автономной регистрации, она принадлежала властям, в частности, Комитету государственной безопасности и Совету по делам религии. Создавая третью силу, гонители церкви планировали большую часть общин братства вернуть во всех Б для совместного проведения съездов, склонить общины братства к регистрации, вывести председателя нашего братства из подполья и тем самым уничтожить Совет церквей. Цена автономной регистрации. Те, кто соглашались идти этим путем, вскоре от них потребовали определенную цену. Сначала предоставили как бы возможность собираться до молитвы беспрепятственно, без разгонов милиции, а потом со временем стали предлагать конкретные условия. За свободу от гонения от автономных общин потребовали прекратить ходатайствовать, не молиться на богослужениях обузников, не читать на богослужениях срочные сообщения и братские листки, не допускать до членских собраний служителей Совета Церквей, не оказывать материальной помощи семьям узников, издательству «Христианин», подчиниться требованиям законодательства о культах в вопросе запрета организации воскресных школ и молодежных кружков, быть мостом для переговорного процесса между всех Б и Советом Церквей, демонстрировать зарубежным гостям свободу совести и отмежеваться от нелегальной деятельности Совета Церквей и издательства «Христианин». Братья, у меня около 100 документов на эту тему. Если я буду читать, до утра хватит. Я просто в суть этих всех документов, что требовали от них, секретных документов, масса всяких записей, протоколов, бесед с лидерами этих церквей. Вся суть сводится к этим 8 пунктам, братья. Вот цена автономной регистрации. И те, кто пользовались и говорили народу Божьему, простолюдинам, регистрация ради евангелизации. Братья, вот что стояло за этим. И эту цену платили все автономные церкви. Потому что все они были зарегистрированы на основании законодательства о религиозных культах. Оно было одно, единое для всех, обязательное для исполнения, которое, как я сказал уже, оно было альтернативно Евангелию и Библии. В 76-м году в Харциск, когда в Харциске было совещание Совета Церквей, Геннадий Константинович направил слово отчета, и в своем отчетном слове он сказал такую тревожную весть для братьев, собранных на этом совещании. Совет родственников узников подвергался очень большим нападкам со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно нажали внешне. Это очень кого-то беспокоит. И вот мы сегодня слышали об этих влиятельных служителях, одаренных, по-своему талантливых. Степан Григорьевич Герасимович Дубовой, как он сам рассказывал, с ним работник КГБ в киевской гостинице, 3 суток беседовал. 3 суток его не выпускали из этого номера гостиничного. Это была такая конфиденциальная беседа. И суть этой беседы была в том, что Степан Григорьевич Герасимович, от него требовали, и он дал обязательство на 3 уступки пойти. Первое. Он прекращает ездить по всей стране, возвращается в поместную церковь. Он трудоустраивается, он регистрирует поместную церковь на автономных условиях, и он содействует выводу председателя Совета Церквей из подполья. Он дает обязательства, на 3-е сутки его отпускают из гостиницы, и он едет в Шевченково. И на всех совещаниях он поднимает один и тот же вопрос. «Братья, сколько можно председателю управлять нами кассетами, магнитофонами на наших совещаниях? Да сколько это возможно? И вообще, как это понять? Сестры руководят, пишут. Там братья должны быть. И вообще, для чего нам вот этой политической, это совет родственников узников сплошной политикой занимается? И это было на каждом совещании, а за ним стояли вот эти люди в погонах. Это люди, которые дышали ему в затылок, которым он сдался, он был сдавшимся служителем. И его уже опекали эти силы определенные, и он отрабатывал вот эти обязательства. Тайные импульсы шли от этих людей, от этих серых кардиналов, от этих людей, как мы говорим, люди в штатском. И это были сдавшиеся служители Совета Церквей. И он был не одинок. Там было еще 2-3 голоса. И это звучало на совещании Совета Церквей. Геннадий Константинович забил тревогу. Совет родственников узников подвергается очень серьезным опасностям от этих людей. И вот мы сегодня слышали уже в устах нескольких братьев об этом брате, который, кровь которого была пролилась, которая Остапенко Иван Моисеевич в Шевченцевскую общину настойчиво вели к регистрации, и освобождение Остапенко мешало планам гонителям. Когда он отбывал 7-летний срок заключения в ссылке в Тюменской области, он был там найден повешенным. 17 дней гроб с телом Остапенко заставляли в родную церковь. На виске у брата была углубленная рана, заполненная воском. Брата сначала убили, а потом повесили. Гроб не хотели отдавать родственникам. Родственники настояли. Когда они вскрыли гроб, пока гроб двигался из Тюменской области в Шевченково, а там более теплые края на Украине, воск растаял, и вот это все, что было замуровано, все обнаружилось, и сразу было понятно, что он был сначала убит, а потом повешен. И вот повесили для того, чтобы верующие не хоронили. Обычно в православии же не хоронят повешенных, да? И вот чтобы у верующих было такое негативное отношение к своему пресвитеру церкви. А он был верный муж Божий. Он не соглашался с Степаном Григорьевичем, с Герасимовичем, как мы сегодня слышали, на эту автономию. Он понимал, что это удар будет по братству. И вот народ Божий, несмотря на то, что пытались к нему посеять такое отношение, провожал его с почестями, как верного Божьего служителя. Несли гроб по всему селу, говорили проповеди через каждые 100 метров. Блаженный изгнанный за правду был написан на его гробу. И когда он уже умер, насколько я помню, если у меня это точно отложилось в памяти, после его уже похорон пришло его письмо, написанное им из ссылки. Но это оно пришло после похорон, где было, в частности, написано такие слова: «Не плачьте обо мне, если умру. Придет время, Господь скажет северу отдай, и югу не удерживай. И земля извергнет мертвецов своих, дабы предстать им пред судьей всей вселенной». Друзья, это жертвы вот этих сдавшихся служителей. Слава Богу, что Степан Герасимович обрел благодать перед Богом покаяться, раскрыть, исповедовать. И потом он ездил каждую семью служителей Совета Церкви, посещал и просил прощения. Я помню, как он в нашу семью приехал. Мне было лет 16. Он упал на колени, говорит: «Каюсь, простите меня, помолитесь за меня и передай, Верочка, своего Мишеньке, чтобы он помолился обо мне. Пока обо мне все мученики не помолятся, я буду находиться на скамье подсудимых. Бог меня, говорит, судит. И пока все мученики, которые из-за меня сидят в узах, я отец оппозиции, я отец группировки, я начаток, с меня все началось». И он от нашей семьи поехал в семью Миняковых, из семьи Миняковых поехал в другие семьи, и он ездил по всей стране целый год и просил прощения. Бог дал ему милость для покаяния. Мы этому радуемся и благодарим. Потом он был на одном из съездов Совета Церкви, принимал участие, да? И Господь восстановил его. Друзья, кто-то скажет: а зачем об этом говорить? Ну, вы знаете, скажет тот, но он же покаялся. Друзья, Давид тоже покаялся, но об этом, но все-таки об этом написано, да? Его ситуации с Урией, да? Для чего? Чтобы это образы для нас. Это образы для нас. Киевский эксперимент. Мы сегодня об этом много слышали. Я скажу только несколько деталей, которые сегодня не звучали. Мы сегодня слышали, что Киевская церковь насчитывала 400 членов. Она была лесной церковью. За 12 лет скитания по лесам тоже устали. Кстати, церковь Киевская была очень сильной церковью. Юрий Константинович Крючков, когда вот начал делать первые эксперименты с печатной машиной, он со всеми образцами приехал в Киев. Там были умные, грамотные братья, инженеры с высшим образованием. Они все его чертежи довели до завершенного вида. Печатная машина обрела совсем другой вид. Это была сильная церковь. Там было много ходатайств. Там было служение Лидии Михайловны и Георгия Петровича. Но что произошло? 73-й год. Пресвитер церкви в 73-м году в июне месяце тайно отнес в органы, то есть людям в штатском, документ на 24 листах, в котором, в частности, было написано следующее. Проведение богослужений, крещения, молитв, издательства литературы без соответствующего разрешения органов власти, безусловно, является ненормальным явлением в демократическом государстве, влекущим за собой соответствующие санкции. И в этом вопросе не может быть двух мнений. Исполнительный орган должен по закону исполнять функции внешнего представительства и отвечать за политическую благонадежность верующих. Иными словами, служители, входящие в исполнительные органы, должны быть маленькими КГБ внутри церкви, осуществлять контроль за политической благонадежностью верующих. Какой шпионаж может быть за искупленными и омытыми кровью Христовой? Когда он такой документ отнес, да как такого не зарегистрировать, как такому не помочь? Власти просто для них это понимание было, что с этим человеком можно работать. И этому человеку надо помогать формировать церковный совет. И поэтому уже в следующем году было написано депеша секретная в Москву, что надо срочно регистрировать Киевскую церковь. Это нанесет удар по курсу Совета церквей, по братскому листку и поможет судебному процессу Винца Георгия Петровича. Георгий Петрович, находясь в это время, когда процесс регистрации все еще находился в процессе, он находился в подследствии, в Лукьяновской тюрьме, и в своей книге он писал, в частности, у него есть такой фрагмент его воспоминаний, что в 1974 году работники КГБ 4 раза посещали меня в тюрьме, проводили многочасовые беседы, пытаясь склонить меня к регистрации. Они обещали мне свободу, если я помогу им убедить верующих нашей Киевской церкви согласиться на регистрацию. Я категорически отказался. И вот итог. 5 лет лагерей строгого режима, плюс 5 лет ссылки и, как довесок, конфискация всего личного имущества. Братья, вот каждый служитель стоял в 70-е годы перед выбором. Или Христос, или компромисс. Стоило ему, следователю, только кивнуть головой, что он согласен, и он был бы на свободе. Не было бы этих приговоров и 10-летних сроков заключения. То есть произошло расслоение на мудрых во Христе и безумных Христа ради. И вот слава Богу, что Георгий Петрович был, сегодня мы можем доброе слово о нем сказать, что он был в числе безумных Христа ради. Это был человек, который в той ситуации проявил верность, принципиальную верность. Что еще важное, то, что сегодня не сказали, это важная, очень важная деталь. 81-й год. Когда власти, брат Виктор сказал, что примерно 9 лет прошел процесс Киевской церкви, когда они отходили от братства. Так вот, в этом процессе власти постоянно изучали ситуацию внутри автономной церкви. И однажды, в конце 81 года, они послали отчет в Москву, в котором была, в частности, такая фраза. «По специально разработанному плану заинтересованные органы ведут целенаправленную работу по пресечению проявлений религиозного экстремизма в общине». А теперь давайте расшифруем эту фразу. Что она означает? Это означает вот что. В церковном совете 24 человека, и среди них нет единомыслия. Есть лояльные, а есть экстремисты, и надо, чтобы перевес был на стороне лояльных. Нужно убрать из церковного совета тем, кто мешает, чтобы единомыслие, чтобы большинство голосов было у своего, вот этого человека, который отнес 24 листа документов КГБ. И поэтому стали вычищать церковный совет. В частности, был арестован Иващенко, осужден на 8 лет, Кузьменко и Виктор Гоман. Я лично посещал Иващенко в ссылке, и я помню, когда, это моя фотография, в 86-м году в Якутии, он там находился за 9 тысяч километров от родной церкви, находясь вот в этих ледниках в вечной мерзлоте. Я помню, когда мы его посетили, он сказал прекрасную фразу, а тогда братство наше праздновало 25-летний юбилей. Братья, это ровно было 25 лет тому назад. Я задал вопрос, Яков Ефремович, что для вас значит этот юбилей братства 25 лет? Он сказал, говорит, Вениамин, вот ты помнишь купальню в Ефезде? Туда приходил ангел, производил возмущение воды, и больные исцелялись. Если бы иудеи баламутили воду, ни один бы больной бы не исцелился. Ангел возмущал. Движение 61-го года, это не мы баламутили мозги людей, умы своими посланиями. Это делал Дух Святой, Он возмущение послал, Он послал умиление, Он посылал вот это, жажду идти узким путем. Это не то, что мы делали своими посланиями, это делал Дух Святой. Поэтому, говорит, это движение, Божье движение, друзья, А я вот как сегодня помню эти слова. Насколько этот человек, находясь там вдалеке от церкви, чтобы он не мешал процессу вот этому разложению Киевской церкви, он был душой и телом с братством. И таковым он остается по сегодняшний день, достигнув преклонного возраста. Братья, то, что сегодня Павел Николаевич сказал о том, что пресвитера переписали, да, то есть в церкви объявляли один текст, а потом в кабинете уполномоченного переписывали текст. И таких случаев было не один, не только в Киеве. Нам известно 3 церкви, где пресвитера так поступали. Вот такое шулерство было у алтарей Господних. Вот понимаете, церкви одно говорили, а в кабинетах тайно другое делали. Так вот, когда это стало известно служителям братства, был написан братский листок в 1975 году, который тоже был цементирующим, по сей день он в действии. Было предложено, что все взаимоотношения с органами власти впредь должны строиться на 2 принципах. На принципах открытых отношений и на принципе закрытого членства. Что это означает? Принцип открытых отношений означает, что все встречи и беседы с представителями государственных органов для обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношений церкви и государства, должны носить открытый характер. Поэтому представительство в лице одного члена церкви допускаться не должно. Все беседы должны вестись не менее чем 2 или 3 представителями церкви с последующим отчетом о результатах посещения перед членским собранием, чтобы при устах 2 или 3 свидетелей было верно всякое слово. Принцип закрытого членства означает недопустимость присутствия на членских деловых собраниях лиц, не принятых в церковь через водное крещение, и что решения членских собраний должны быть сокрытыми от лиц, не являющихся членами церкви, кроме вопросов, допущенных к оглашению самим собранием верующих. Вы знаете, у меня есть десятки отчетов с мест в Москву, где они пишут, мы его вызывали, а он один не пришел, он пришел с окружением своих братьев. Друзья, когда он приходит один, а их 3, они же психологи, тоже вот могут всякое вот такое вытворять с души. А когда наш пресвитер теперь приходит в окружение 2 свидетелей, о, это совсем другое. И власти сразу заметили и с этим считались. Братья, это решение по сей день в силе. Пресвитеру недопустимо вести переговоры с внешними 1 на 1. Только в присутствии 2 свидетелей. И это спасло многие церкви от того, чтобы не запутались в этих сетях, дьявольских сетях, нечестивых, которых пытались уловить верных и так далее, увести на пагубные пути дальше. Я бы хотел бы немножко уделить внимание вот этому человеку, который написал, я, позвольте, перефразирую книгу «Грязные беседы». Вы знаете, эта книга многих отравила, и много грязи вылил он на братство. Вы знаете, о чем он в этой книге не пишет? Он не пишет о том, как он был сдавшимся с 63-го года. Вот его собственноручное заявление о том, что он отрекается от братства. Учитывая нелегальный характер многих действий оргкомитета, заявляю, что с этого дня, то есть 29 сентября сего года, поддерживать оргкомитет или другую какую-либо нелегальную группировку в будущем я не буду. И подпись 29 сентября 63-го года. Он об этом в книге не пишет. Его расписку публиковали в 2 газетах, потом он подтвердил, что он такую расписку давал. И когда братья потребовали у него, объяснение, как такое могло получиться, он объяснил примерно так. Вот если вы идете по улице в полушубке, вас догоняют в темном перекрестке или в темном углу бандиты и говорят, либо убьем, либо полушубок отдавай. Вы что сделаете? Конечно, отдадите полушубок. Я был поставлен перед выбором. Либо уйти в тюрьму и оставить 5 детей и больную жену, либо оставить братство. И я им этот полушубок отдал. Я отрекся на бумаге, но сердцем остался с вами. Братство для него было полушубок. Вот за братство жизнь отдавали. 10 лет находились в вузах. Убивали. А для него братство это было полушубок. И потом он, когда вышел на свободу, друзья, прошли, один грех рождает следующий грех. Неисповеданный грех, он как ком нарастает. Потом он стал высказывать всякие суждения против служителей Божьих, против Геннадия Константиновича, против служителей Совета Церквей. Потом его было очень активное участие в Среднеазиатском Совете. И не один брат ездил туда по делу Коксинга. И, кстати, по свидетельству братьев из Средней Азии, мне говорили, что многие служители были арестованы, которые приезжали по делу Коксинга. Их арестовывали в Средней Азии. Им не давали возможность вот этого человека поставить на свое место. То есть власти оберегали своих этих ценных кадров, этих сдавшихся людей, которые были сдавшимися. И вот внутри себя вот возмущались против этого узкого пути. Вот этими уставшими, но одаренными по-своему, талантливыми, он тоже был неоднократным узником, воспользовались. Потом появилась идея о том, что в Среднюю Азию, все общины Средней Азии отделить от братства. Потом появилась идея о том, что необходимо свою печать иметь независимую от издательства «Христианин». Я этим летом встречался с человеком, который раз был участником этих совещаний и рассказывал мне о тех установках, которые он давал, как нужно потихонечку от братства отделять Среднюю Азию. Так вот, в результате в 81 году Ферганская церковь его отлучила. Но деятельность его не прекратилась, пагубная для нашего братства. Следующий кадр. И уже в 82 году уполномоченный по Ферганской области писал в Москву письмо секретное, давая такую характеристику. Характерным на современном этапе в общине Совета Церквей является ее внутренний раскол. Часть верующих выразила недовольство руководством Крючкова из подполья при помощи магнитофонных лент и начала объединяться вокруг раннего отлученного от церкви Куксинка, который проживает в городе Таласе. Главным направлением в деятельности Куксинка является создание Среднеазиатского союза баптистов, выход из подполья, признание советского законодательства, проведение легального богослужения. Но Куксинка не желает признавать всех Б и организует свое религиозное течение. По согласованию с заинтересованными органами КГБ наше вмешательство в происходящий процесс пока ограничено. Братья, вот я к чему говорю, что вот что стоит за кадром. Он об этом ничего не пишет в своей книге. А грязь на братство, все неверны, братство все плохое, а он все, с ним все хорошо. Так вот, из этого источника, братья, не надо пить. И я так думаю, что невозможно не оскверниться, принеся эту книгу в свой дом. Братья, невозможно не оскверниться. Удалите вот эту блевотину из своего дома. Не читайте и другим не давайте, понимая, из какого источника и с чем мы имеем дело. И на этих людей была определенная ставка, чтобы разрушить братство изнутри. Один проживал в Киеве, другой проживал в Киргизии. И вот на этих сдавшихся людей, и это они образовывали третью силу, да, для низложения братства. Дальше. В 81 году, братья, почти весь состав Совета Церкви находился в узах. Почти весь состав Совета Церквей. Вот эти все братья были арестованы, и когда их сроки подошли к концу, им дали еще повторные сроки внутри лагеря, внутрилагерные сроки. И вот в то время, уже в 81 году, следователь по делу Батурина заявил, что мы заменим Совет Церквей. Следователь, обычно люди, облеченные властью, говорят, позволяют себе такую откровенность только тогда, когда они абсолютно уверены в своей победе. То есть они были уверены, что этим людям на свободе, которым создан зеленый свет, а братьям, которым дают теперь повторные сроки, они-то смогут сделать свое дело на свободе и разрушить братство. Братья находились в узах, Геннадий Константинович находился на нелегальном положении, и казалось, все руководство Совета Церквей, оно ликвидировано. А этим братьям, в частности, в Киеве и в других местах, в Риге, давали простор, приезжали к ним иностранные делегаты. Георгий Петрович говорит, гонение в России. И тут же иностранная делегация приезжает в Киев, и им говорят, вот смотрите, церковь Винс, какие гонения. Смотри, его прекрасный дом, какие условия прекрасные. Вам Винс говорит неправду, это церковь Винса, смотрите. То есть была создана витрина для иностранцев, свободы совести, опять же, для разрушения братства и для того, чтобы не сложить служение Георгия Петровича на Западе. Дальше. И вот вы знаете, друзья, вот они, сроки заключения, вот хроника арестов Совета Церквей в 81 году. Это была жестокая брань. Братья, было это особая жестокая брань, когда, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, братства бы не было, не осталось, но Господь был одесную нас, Господь сохранил братство на узком пути, Господь присутствовал Духом Святым здесь, в нашей среде, и народ Божий шел этим узким путем. Один пример приведу вам, братья, это было в город Киров, мы посетили эту церковь, когда изучал немножко историю этой церкви, мне бабушки рассказали историю. В нашем городе, говорит, в Кирове, в годы гонений было два брата, и один верный пресвитер был арестован, а остался на свободе тот брат, который стал склонять к автономной регистрации. И вы знаете, что сделали эти сестры? Они собрались и отлучили этого брата. Отлучили. Зачем держаться за этого одного и неверного? отлучили его, братья, и стали сами проводить собрание и ждать своего верного пастыря Иисуса. Пастырь освободился через 3 года, они с радостью его встретили, а сегодня там церковь на узком пути, сегодня там миссионерские семьи, дом молитвы, оркестры, благовестие. Кто удержал этот узкий путь? Служители на свободе, братьев не было. Бабушки вот эти немощные, они были напоены Духом Христом. Братья и сестры, это Дух Святой, это дело Духа Святого. Это была жестокая брань, но в этой брани мы победили только потому, что Господь был с нами, присутствуя Духом Святым. Дальше. Братья, и все-таки, несмотря на то, что Совет Церкви был весь в узах, Геннадий Константинович был недосягаем. Он находился в этом доме, в этом гаражике на 2-м этаже. В этом месте у него на 2-м этаже проходили совещания, приходили братья. Он писал магнитофоны и кассеты для братьев. Писались братские листки, вестники истин. Там была лаборатория, печатная машина. Это было в Латвии, город Венспилс. И вот он как объяснял причину своего нелегального положения. Почему он в 70-м году ушел на бессрочную конспирацию? Как быстро и легко доставались победы замены духовного центра. Одна ночь, и центра нет. Ведь в церкви всегда найдутся талантливые и авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважает их. Но внутренние они очень покладисты в отношении внешних. И таких поставят, а всех верных братьев уберут. И вот такие покладистые, придя к руководству, разумеется, будут угождать не Богу, а тому, кто их поставил. Вот почему мы часто живем в нелегальных условиях, потому что очень легко достаются победы в низложении центров. Нам это надо сознавать, надо не бояться выстаивать и заключать самих себя в такую тюрьму, которая позволяла бы нам все-таки работать. И он был недосягаем. Я знаю, у меня есть свидетельство, генерал-полковник КГБ, начальник управления КГБ по Ленинградской области Олег Калугин, он рассказывал, давал интервью, был участник конференции под названием «КГБ вчера, сегодня, завтра». Эта конференция была в начале 90-х годов, у меня есть аудиозапись этой конференции. Он говорит, все силы разведки и контрразведки были брошены на то, чтобы найти Крючкова. Но не того Крючкова, который сидел на Лубянке, будучи председателем, а того, кто был у баптистов-инициативников. Это говорил генерал-полковник КГБ. Друзья, и это на самом деле под сенью всемогущего покоится. Наш брат Геннадий Константинович был недосягаем для этой группировки, которая вот-вот уже торжествовала победу, что курс изменим, и все на этом, все пойдет другим путем. Узкий путь, курс братства на независимость от внешних, на покорность Господу, на невмешательство внешних в дела церкви, он сохранялся. 84-й год. Михаил Ивановичу в лагерь приехал работник КГБ из Кишинева. И этот представитель КГБ в беседе спросил его, как вы относитесь к регистрации общин? Я отказался разговаривать на эту тему. Он упомянул удачный киевский эксперимент и дал понять, что его можно применить в Кишиневе, ведь кишиневская община оказывает влияние на всю Молдавию. После этого разговора я понял, что меня не освободят. В 85-м году, в день освобождения, Михаила Ивановича осудили на 2 года лагерей и отправили дальше из Омска этапом в Бурятию. Братья, в чем суть киевского эксперимента? В том, что зарегистрировали большую церковь центральную в большом городе, 400 человек, а потом зарегистрировали церкви маленькие по всей области и таким образом подавили всю область. Таким образом они обещали сделать в Молдавии. Зарегистрируем Кишиневскую церковь, она центральная, а потом всю Молдавию. Все маленькие церкви по Молдавии, они последуют примеру какой? Столичной церкви, живущей в центре, в столице. Их там 300, а нас здесь 30. Ну что, братья там не глупее же нас, они же духовные. Поэтому этим путем... То есть, была стратегия такая, что работник КГБ говорил, Михаил Иванович, не все так мыслят, как вы. Не все такие крайние. Есть служители, с которыми можно договориться в Кишиневской церкви. И если вы будете упорствовать, мы вам добавим еще срок, потом еще срок, а потом вы выйдете, и вам верующие руки не подадут. Вы будете одинокими. И Михаил Иванович, находясь в вузах, писал церкви. Ну, вот это, кстати, то, что они обещали, они осуществили. Разрушили бульдозером дом Кишиневской церкви в 85-м году. Это последнее богослужение на развалинах дома. В этом же 85-м году построили очень большой красивый молитвенный дом во всех Б. И всем верующим с развалин предложили спуститься с горы вот в этот красивый дом всех Б. Церковь, проведя последнее богослужение на развалинах, стояла перед выбором, каким путем дальше идти, Христос или компромисс. Узкий путь на независимость или идти вот в этот красавец дом молитвы? Каким путем дальше идти? И вы знаете, на членском собрании какое приняли решение. В это время освобождается один из уз пресвитер Кишиневской церкви. Он говорит: братья и сестры, совет церкви встал на политическую платформу, и я вам советую всем зарегистрироваться. Это самый благоразумный путь. Праведник видит беду и уклоняется. Мы говорим: а как вы узнали за 5 лет заключения, что совет церкви встал на политическую платформу? Вы же 5 лет в братстве не присутствовали. А потом мы узнали, что все 5 лет у него был свой холодильник в кабинете оперчасти. Он ходил по зоне в тапочках. К нему каждую неделю приезжала машина, полная весь багажник продуктов. И его, как Самсона того, каждую неделю постригали и объясняли, и вправляли сознание, кто такой совет церквей. И вот за все надо было платить. И он, выйдя оттуда из зоны, после этой курортной жизни в зоне, буквально курортной жизни, он выдал сразу на первом членском собрании, совет церкви встал на политическую платформу. И вы знаете, вместе с Виктором Васильевичем, он был участником этого членского собрания, на одном членском собрании у нас мы отлучили сразу 4 пресвитеров. Иначе было невозможно. Они все сказали: надо идти в регистрацию. Это мне, знаете, тяжело говорить, потому что эти братья крестили меня. Мне было-то 18 лет, я только принял крещение, друзья. Мне было очень тяжело в той ситуации. Но я смотрел на братьев, думаю: ну, значит, будем идти дальше. Тяжело было прощаться. Это был раскол Кишиневской церкви. И вот то, что они обещали, и кто управлял этими процессами. Михаил Иванович, мы вам добавим один срок, потом второй, а потом верующие вам руки не подадут. Братья, этот процесс автономной регистрации был управляем спецслужбами. И вот почему расслоение, и вот почему мы говорим, что эти протестные настроения рождались не от Духа Святого, а в других кабинетах, в людях, которые не хотели идти узким путем. Дальше. «Не бойся, малое стадо». В 82-м году чиновники из Совета по делам религии с большим удовольствием отмечали в своих отчетах, когда они писали в Москву, что касается значения регистрации автономных общин для подрыва так называемого Совета Церквей, то регистрация этих общин, конечно же, наносит удар по авторитету и позициям Совета Церквей. Верующие стали лучше идти на контакты с представителями органов власти, к беседам относятся с меньшим предубеждением. И хотел бы закончить, друзья, вот словами одной правозащитницы. Людмила Алексеева, правозащитница в Англии, опубликовала материал информационный о нашем братстве в 1984 году и дала такую характеристику нашему братству. Она мне показалась объективной, поэтому я решил предложить ее вашему вниманию. Постоянные преследования сократили численность независимой церкви ЕХБ. Многие, скрипя сердце, согласились на регистрацию. Подвижничество всегда удел меньшинства. Однако только благодаря подвижничеству церковь баптистов сохраняет относительную независимость. Братья, и последнее, что нужно сказать. В 87-м году еще была предпринята попытка для того, чтобы встретиться с Геннадием Константиновичем. Он получил охранную грамоту от Харчева, председателя Совета по делам религии. Суть этого письма сводилась к следующему. Значит, здесь Харчев пишет в отдел пропаганды ЦК КПСС следующую, ну, я только небольшую цитату прочитаю. «Совет по делам религии совместно с органами госбезопасности усиливают работу по пресечению противозаконной деятельности вожаков Совета Церквей и выводу групп его сторонников на автономную регистрацию. В качестве очередной меры полагали бы возможным провести беседу у товарища Харчева с председателем Совета Церквей, неофициальный центр, Крючковым Геннадием Константиновичем, на которой попытаться убедить его в целесообразности легализации сторонников Совета Церквей в соответствии с законодательством о религиозных культах. В случае отказа Крючкова явиться на встречу или негативного ее результата предполагается обратиться к рядовым членам этих обществ через средства массовой информации и другие каналы, придать гласности антиобщественной, противозаконный характер деятельности их руководителей. Братья, теперь вопрос. Кто стоял за этими протестными настроениями? ЦК КПСС, органы госбезопасности, Совет по делам религии, автономные. Вы смотрите, как все собрались вместе. И им нужен Крючков, им нужен председатель, а он под тенью крыл Божьих безопасен. Он на никакие контакты не идет, он ни на одно письмо не отвечает, он недосягаем. Духовный центр недосягаем, пока председатель им недосягаем, братья. А уже в 86-м году было написано о том, что вопрос о регистрации снят. Мы об этом вопросе больше говорить не будем, пока свобода проповеди Евангелия не наступит. И это был переломный момент. Вот почему наши братья не садились за стол переговоров. Вот почему наши братья не писали ответы на эти приглашения. И вот почему ни одной фотографии вы в архивах не найдете, где наши бы служители Совета Церквей были бы за одним круглым столом с сильными мира сего, с политиками влиятельными. Я знаю, что Геннадий Константинович получил вот таких писем от высокого ранга политических деятелей, больше 10, на встрече. Притом, каждый из них обещал неприкосновенность. Каждый из них ему обещал, что все кончится хорошо. Но он всегда говорил: братья, если я хоть раз туда пойду, в эти кабинеты, я уже буду не ваш. Дух Божий от меня уйдет. Я уже буду не ваш. Как Самсон, который был пострижен. Вот почему он боялся. Говорит, если меня поведут, то Господь силу даст. А если я сам туда буду ходить, в эти кабинеты, немного сильных пало. Много сильных Самсонов не досчиталось наше братство в 50-летний юбилей. И мы сегодня, друзья, смотря на этот путь, благодарим Бога, что и эта жестокая брань внутренних протестных настроений, вот эта пятая колонна, когда те, кто с радостью откликнулись, потом устали страдать, они были талантливые и одаренные люди, поднимали свою пету против этого движения, говорили всякие недобрые слова, все-таки Господь не дал этой победы им. И хотелось бы сказать, что все кончилось победой. Все, что планировали верою, все состоялось. В 90-м году был ликвидирован Совет по делам религии. 25 декабря 90-го года вступил в силу закон о свободе вероисповедания, который упразднил законодательство религиозных культов от 29-го года. А в 97-м году в Россию вступил в силу закон о свободе совести, который установил за религиозными объединениями право осуществлять деятельность без государственной регистрации. Законодатель упразднил принцип обязательной регистрации религиозных объединений. То, что мы просили, мы получили. То, что планировали верою, все получили, друзья. Господь дал победу народу своему, но за эту победу заплачено штрафами, узами, жизнями, слезами и большой борьбой. И хотелось бы закончить свое слово. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Аминь.